Глава 3. Иногда незнание – чистое благо. Причина такой сентенции проста как тапок по самым очевидным причинам. Потому как, когда ты узнаешь о глобальной жопе, то сразу начинаешь тосковать по только что кончившемуся времени, ведь пару минут назад все было нормально. Ну или тебе так казалось. Сейчас, сидя в подземном помещении, буквально забитым деловитыми крикстанскими гномами, разговаривающим на прекрасно понимаемом мной и Крюгером языке нормальных и адекватных функционеров, умеющим как готовить информацию, так и делиться ей, я понимал, что у Кендера наступили тяжелые месячные. Бог из машины пошел во все тяжкие, превратив каждый из своих храмов в родильню разнообразной биодряни, принявшийся хватать и поглощать всех живых существ в определенном радиусе от центра. Некоторые смогли отбиться и уничтожить стартовую популяцию выпущенных богом монстров из пробирки, так что теперь по всей планете, в местах, где были действующие храмы неверящего бога, шла самая натуральная война. Азарийцы не справляются, просят помощи. В их квадрате Грибин. Отправьте его к ним. Азария нужна. Капитан Грибина 3 часа назад доложил, что у них больше нет топлива для огнеметов. Рапивар? Он идет в Улекту. Демоны. Что в Барджае? Срочный доклад. Полная катастрофа. Там ситуация полностью вышла из-под контроля. Мы можем сделать хоть что-нибудь? Хотя бы связаться с племенами вархов? Ответ отрицательный. У нас тут своя Барджае. В Исхате оказалось 3 храма, а 2 мы не знали. Проклятие. Что можно сделать? Поезда. Где наши поезда? Скучно. Остается только стоять у стенки, наблюдая, как часть нужных для будущего совещания гномов решают на горячую возникающие проблемы в ожидании, когда прибудут остальные на совет. Одно утешение. Крюгер, оказавшийся в своей стихии, сделал мне капитальный подгон в виде местных сигарил. Мягкие, с насыщенным кофейным привкусом, эти палочки смерти буквально вводили меня в транс благодушия, позволяя наслаждаться собой и окружающей действительностью. Апокалипсис особых эмоций не вызывал, потому как дело касалось географии. А она тоже вполне себе безжалостная стерва, напоминало мне, что некое государство Тирсан, отделенное от большого мира большими горами и очень большим океаном, с огромной вероятностью не потеряет ни единого разумного. Это религиозное образование, в столице которого притулился Хайкорд, полностью лишено храмов бога из машины, избавившись от них давным-давно. Мои девочки, то есть Эльма, в полной безопасности. Сигарилы отпад, прямо супер, а вот окружающим мешать не следует. Из того, что мне уже стало ясно после того, как мы попали с воздушного корабля на этот бал, Крикстан единственный, кто более-менее купировал заразу максимально решительными методами, вплоть до бомбардировок, а теперь пытаются вытравить порождение бога из машины в соседних государствах. Получается у них неплохо, но за счет того, что организмы, производимые нашим психованным башком, имеют определенные пределы по накапливанию биомассы. Набрав нужное количество, они формируют некую центральную зону, оставляя часть боевых форм, не шибко-то и опасных по сравнению с ихорниками, в качестве защиты. Эти формы неплохо справляются за счет того, что любая из них может поглотить дохлую соседку, а затем высрать из себя нового хищника, что пугает разумных всего мира до усрачки, но по сути не приводит к неконтролируемому распространению биоугрозы. А меня слегка подпугивает то, что может вылезти из этих самых центральных зон, по рассказам очевидцев, похожих на огромные пузыри из туго натянутой плоти. В них, кстати, стреляли. Быстро выяснилось, что у пузырей сотообразная структура, которая быстро восстанавливается при повреждении нескольких отделов. Мерзенько. Теперь понимаешь, почему я за них? Возникший рядом лысый кит был необычайно серьезен, хотя и задал насквозь риторический вопрос, тут же продолжив. Они похожи на людей. Нормальных людей. Современных, ты хотел сказать, хмыкнул я. Понимаю. Более чем. И катись взад, подстрекатель. Надрочить им еще 2 литра за мной не заржавеет. А в остальном нет. Пока нет. Пока? Ухватился должник с треском, проваливший попытку рекрутинга. Пока, спокойно кивнул я. Ты мои цели знаешь. Даже в лучшем случае, даже если все станет хорошо, а у каждого выжившего в жопе запоют разноцветные бабочки, я все равно попробую спокойно пожить с моими девчонками. Хотя бы 1-2 года, сколько там от их юности осталось. Затем они найдут себе мужиков, а я... Да, скорее всего, прилечу в Крикстан. За 2 года мы бы таких дел навертели. Не унимался вредный сосед, поддерживая задымление пространства. Хотя тут и так топор можно было вешать. Лысый, знаешь, в чем твоя проблема? Хмыкнул я, доставая новую коричневую милашку из пачки. Ты жадный, как куница. Знаешь, в каком смысле эти зверьки жадные? Они убивают, режут призовое мясо, в смысле детенышей каких-нибудь, начисто, хоть и не могут сожрать. Просто не в состоянии остановиться. Б. Лысый, секи тему. Мы должники. Мы не герои, призванные спасти этот мир. Нет ни красных ковров, расстеленных перед нами, ни помощи, ни даже возможности найти нормальную подмогу. Мы одиночки. Парни, на которых мир смотрит как на бандитов и мародеров, вынуждая становиться таковыми. Сквозь боль, мрак и грязь. Кто-то, один из тысячи, закрывает долг, получая свободу. Он остается с этим прогнившим миром один на один. Нет счастливого конца. Есть только куча утырков, мечтающих о твоих детях и о том, что можно наворотить с твоим могуществом. Мне это не по душе. Я хочу к дочерям. А вот когда я пойму, что не могу с ними жить, тогда я приду умирать сюда, в Крикстан. Твои мечты и цели, они только твои, дружище. Этот мир мне еще ничем не доказал, что достоин спасения. Внимательно и нагло подслушивающий гном, заныкавшийся неподалеку, хрюкнул и дернулся, забрызгивая себя горячим кофе. Я показал ему самый обидный жест, который знал, а затем пошел сам за напитком. Сладкий пафос языка срочно требовалось чем-то смыть. Надо сказать, это я сделать успел. Когда взвыли сирены, я точно так же, как гном, дернулся, обливая себя кофе. Что было еще смешнее, так это то, что когда я голову поднял, то увидел этого засранца, показывающего мне тот же обидный знак. «Эй, тут тревога! Ты откуда такой взялся?» Пронзительный и прерывистый гул сирен давил на мозги, заставляя вертеть головой. Окружающее гномье почему-то пялилось на нас с Крюгером, имея вид нехороший и встревоженный, пока кто-то из них не заорал, что мы не те должники, о которых воет сирена. От этих слов как-то сразу стало понятно, что у крикстанцев есть особый вид сирены, означающий нападение кидов. Попросту она не включается, а значит, на бункер нападают именно дети бога из машины. И это очень-очень плохо. Через несколько секунд в зал ворвался аж десяток гномов в очень впечатляющей черной броне, держащие на изготовку здоровенные и длинные пулеметы с боепитанием из носимых ими рюкзаков. Не обращая внимания на то, что опасные на вид дуры, тут же уставились на наши с лысым непричемные лица, я хищно и плотоядно принялся озирать эту снарягу и эти, вне всякого сомнения, очень прикольные стволы. Совершенно другой уровень изготовления стрелкового оружия, нужно сказать. Это не всратые револьверы, не кустарные полуавтоматы, не даже жалкие реликвии и прочие вещи, чьи качества испаряются вместе с функционалом, стоит рядом сдохнуть кому-то из должников. Это косы смерти. Местные, надо сказать, быстро объяснили прибежавшим, что мы ценные и безобидные, отчего черные ребята быстро и решительно поскакали к местному интеркому, начав через него общаться со своими друзьями, близкими и соратниками. Те, определенно где-то героически погибая, вовсю орали матом на наш десяток, утверждая, что им срочно требуется помощь, огневая поддержка и прочие хорошие вещи. Черные тут же засуетились, куда-то устремляясь. «Ты за главного!» – назначил я Крюгера шлепком по плечу, устремляясь вслед вооруженным гномам. «А ты куда?» – удивился на весь зал он. «Ты их пулеметы видел? Соберу с мертвых побольше, а заодно, может, убью тех, кто сюда пришел». Наверное, окружающим такой подход не понравился. Но мне как-то пофиг на окружающих, не правда ли? Сунув в рот еще одну сигариллу, в которую уже начал влюбляться, я бодро поскакал вслед за своими новыми лучшими черными друзьями, ни грамма не думая о том, что мне бы в любом случае таких пулеметов надавали бы вагон, а затем и в жопу бы троекратно расцеловали всем управляющим крикстанским оперативным штабом. Дареное неинтересно, а вот взятое – совершенно другой вопрос. Кроме того, я предпочтил встретить своих собратьев в окружении дружески настроенных ко мне пулеметных гномов, а не в зале полном смертников. Дружески настроенные, вместо того, чтобы обделаться от счастья, начали на бегу крыть меня половыми органами, посылая в разные места, но в основном назад, в центр, который якобы защищен. Я в ответ мирно отгавкивался, убеждая незаконно рожденных ошибок греха обезьяны и крота не шелестеть, а показывать сторону, в которую надо воевать. Пока это делать мне было нечем, но каждый из черных рукосуев, наивно полагающих, что он боец против Кида, представлял для меня уникальную комбинацию защиты в виде своего мертвого тела и пулемета в качестве оружия под правую руку. Гномы хрипели, сопели и ненавидели меня устно, но, видимо, стимул помочь своим им был важнее всего. Бежали мы к моей большой тревоге очень недолго. Два могучих зеленоватых полуорка рвались сквозь заслоны, как ржавый нож через кожу в печень. Они не бежали по коридорам в полном смысле этого слова, а передвигались рывками и прыжками, используя для перемещения все четыре конечности, отталкиваясь руками и локтями от стены потолка, быстро меняя траекторию, уклоняясь и атакуя. Приходилось им тяжко. Струи пулеметного огня то и дело сбивали их с траектории прыжка, откидывая назад, но стреляли они с зажатых в ладонях пистолетов метко и из любой позиции. Разглядев, как один из этих голых типов, уходя от огня, взмывает под потолок, а потом, развернув руку, самым неудобным образом пихается от поверхности, я понял, что сюда пришли реально серьезные дяди, умеющие драться по-должниковски. То есть, напролом, внезапно и с импровизацией. Прямо перед нашей группой оказался затык. Умницы гномы встали намертво, заткнув весь проход своими телами. Первый ряд лег, второй присел на колено, третий встал. У каждого работающий пулемет, наполняющий воздух смертным визгом и дымом, пускающий в сторону вражеских должников струю смерти. Тем настолько плотную завесу преодолеть было никак, поэтому пока они самым дурным образом отъезжали назад по коридору, принимая на тела такое количество урона, что когда-то встреченный мной один любопытный орк, чхавший на огонь десятка автоматов, показался бы сынком. А еще они умудрялись стрелять в ответ, то и дело вышибая гномов. Плохо. Отвратительно. Я не могу добраться до Мертвецовского из живых. А свое оружие сдал. Да и не смогло оно тут ничего, раз даже длинные черные красавцы так хреново себя показывают. Тела голых прыгунов, потерявших всю одежду, начинают потихоньку синеть от полученных травм, но кидов это не заботит. Потом я, конечно, увижу, что реально сделали эти черные команды до нашего прихода. Как они грамотно и точно били по своим павшим товарищам, в том числе и по их оружию, то я их, конечно, зауважаю сильно. Но пока, как говорится, если не можешь добраться до нормального мертвого гнома, то пойдет и живой. У меня и у одного из двоих нападающих по гному нашлось чуть ли не в одну секунду. Враг подхватил уже основательно избитое пулями тело черного командос, а я схватил одного из тех, кто нас сюда привел. Кит повернулся, натурально встав раком, и принимая целый вал свинца прямо в жопу, пока возился с пулеметом, пытаясь его поднять. А я, перевалив верещавшего гнома себе за спину, с лютым мутюгом уронил его на пол. «Я идиот!» — прогремел по коридору мой боевой самокритический клич. Гномы вокруг меня тут же возбудились сверх меры. «Атланас грифитара миместа полиум гратис!» — забормотал я, заранее вытянув вперед руку, которой намеревался и работать. «Ордум каламенти каламентиум кирия балиум!» «Фолли, у них маг!» — сквозь грохот донеслись до меня слова одного из должников, ровно за секунду до того, как ответный огонь укравшего пулемет Кида начал выкашивать заслон. Маг, настоящий маг. Только вот заклинание дочитаю. Черт, почему все заклинания в режиме накачки манны дают такую засветку, собираясь в ударную форму? Меня даже маска не спасает с темными стеклами. Магия на Кендру опоздала, иначе не скажешь. Долго, энергозатратно, требует таланта, даже нескольких, чтобы иметь возможность хоть как-то оперативно и эффективно использовать наколдованную тобой магическую хренотучу против врага. Наверное, она была бы незаменима в войнах, где сшибаются люди, вооруженные холодником. Тогда да, тогда бы маги правили миром или как минимум полями битвы, но во времена, когда уже есть порох? Неа. Ну ладно, преувеличиваю. Если бы были заклинания по созданию какой-нибудь магической самонаводящейся змеи, тогда да. Набормотал там себе на одном конце города, а она фьють нашла свою цель на другом конце, разбрызгав ее кишки по окрестностям. Но, увы, 100 лет — это мало для изучения такого искусства. Чтобы им грамотно воспользоваться в стесненных обстоятельствах, надо иметь ум, сноровку, магический талант и опыт боя за гранью того, что может заработать 99% смертных. Нужно быть должником. Пара пуль скользнула по маске. Одна шмякнула в грудь, но этого оказалось недостаточно, чтобы я, удерживающий перед собой пульсирующую сферу набранной энергии, хотя бы покачнулся. А затем я подпрыгнул с огромным удовлетворением, наблюдая, как один из должников, вооруженных пулеметом, как раз находится в состоянии падения вниз после прыжка. Затем, рявкнув последнее слово, я выпустил набранный заряд ровно в то место, куда должны были попасть его ноги. Предупреждающий крик среди выживших гномов, два лихорадочно быстрых выстрела Кида, не цели в Кида цель, его отчаянная попытка сбить товарища со смертельной траектории, лютый треск обволакивающих должника разрядов высоковольтного электричества, заставляющих его тело бешено трястись в засиявшей на месте детонации полупрозрачной сфере, огненные вспышки пуль, сгорающих при контакте с магической оболочкой. «Попался!» — шиплю я, прыгая вперед, длинным прыжком переходя из арьегарда в самый авангард. По жопе попадает пара выстрелов. Больно, но терпимо. Взгляд сфокусирован на отпрыгнувшем далеко назад живом Киде, закрывшемся локтем от выстрелов в лицо. Того, конечно, волнует очень качественно поджаренный товарищ, подающий судорожные признаки жизни. Но меня игнорировать полуорк не собирается, протягивая вперед лапу со стволом. Позади уже не стреляют. Черные гномы — умные гномы. Обманываю всех и каждого, делая вид, что несусь вперед с голыми руками, желая порвать уцелевшего на мелкие клочки, я оказываюсь рядом с лежащим и дергающимся телом, а затем, заорав со всей дури огонь, падаю на жареного полуорка, как на уставшую, но еще сексопригодную Стеллу Заграхорн в порыве похоти. Времени и желания тянуть из-за спины мой новый, клевый и черный старх нет совершенно. Как его хотели забрать вместе с пушками. Тем более, что нужно продолжать удивлять. Вот я и удивляю всех вокруг, вгрызаясь свободной своей пастью прямиком в глотку павшему, но еще не поверженному врагу. Секунда бешеных рывков моих челюстей превращает глотку пуленепробиваемого Кида в раскрытое и фонтанирующее кровью мясо. А вот дальше, под заполошным огнем выживших гномов, очень умные ребята. Прямо класс. Я распластным по земле крокодилом бегу на четырех костях прямиком ко второму, крайне опечаленному произошедшим типу. По жопе продолжают прилетать. Может быть, даже от того гнома, которого я хотел поносить, но это скорее бодрит, чем печалит. Адреналин бьет вовсю. Радость, что у меня есть оружие против этих зеленых ублюдков, заставляет кровь бурлить, а вот у противника процесс идет в диаметрально противоположном направлении. Он боится. Правильно, сука, делает. Почему, сука? Да потому что бог из машины не может заставить выполнять определенный приказ. Его система не позволяет играть должниками, как абсолютными рабами. Критерии выдвинуть? Да. Запреты выставить тоже. Но вот побудить на определенные действия в определенное время... только наградами. Эти два хера моржовых пришли по своей воле. Полуорк был либо силового, либо танкового типа, что определить было нельзя никак. Подобные же выводы он мог сделать и о быстро подползающем крабике мне, на что я как раз строил расчет. Кидаться на чужой территории в ошалелую атаку на врага, вполне способного меня порвать на две части, я не собирался, поэтому готовил подлость. В момент, когда по всей логике происходящих событий я должен был прыгнуть на гада, прикрывающего глаза от пуль и ждущего моего прохода, резко остановился, а затем, не меняя своей откровенной идиотской позы, быстрым движением руки снял оставшуюся верхнюю часть маски и улыбнулся всей окровавленной пастью. «Кукусики-лапушка!» — прокаркал я, с торжеством наблюдая, как у должника в прямом смысле вышибает все предохранители в мозгах. С самой настоящей бурей чувств внутри я наблюдал, как расслабившегося полуорка сносят с ног новые попадания. Пришлось даже встать над ним, чтобы он, не дай больные боги этого мира, не потерял наслаждения от созерцания моей прекрасной рожи. «Не стрелять, мать вашу!» Да, это требовалось сказать. Злые гномы, решившие, что настало их время, позабыли, что шкуре кидов плевать на свинец, поэтому начали молотить по лежащему так, что мне пришлось пару раз шагнуть, дабы он не терял меня из виду. «Не стрелять, придурки! Один с пулеметом, бегом сюда! Один! В лицо мне не смотреть! Ни в коем случае!» Пальба прекращается. Я жду, чувствую, что синяков нахватал море. Хорошо, что мы сейчас в цивилизованном месте, где точно подгонят курочку, мышку или еще какую живую тварюшку на исцеление. Сбоку шевеление. Гном. Сопит. «Вставь дуло в пасть этому придурку, а затем стреляй», — командую я. «Слышь, а может живьем возьмем?» — уверенный хриплый голос бывалого ветерана. «Ты ж его вырубил!» «Я харизмат!» Вызываю у гнома испуганное икание. «Он очень скоро отдуплится!» «Кончай тварину, боец! Их и так осталось мало!» «Не! Смотри! Мне! В! Лицо!» Вояка не слушается. Нет, свои мозги он бережет, но вместо выполнения моего доброго совета с кряканьем переворачивает голову полуорка, а перед тем, как я издаю возмущенный вопль, втыкает ему ствол пулемета в анус. С проворотом. Резко. Профессионально. Не успеваю я издать звук другого порядка, как гном в черном выжимает гашетку на полную, заставляя начавшего шевелиться кида трястись так же, как трясся его товарищ, попавший в мою сферу молний. Правда, на этот раз от того, что десятки свинцовых раскаленных шариков превращают потроха должника в месиво. Изнутри. «Подайте мне маску кто-нибудь», протягиваю лапу назад. Вскоре получаю требуемое и использую ее по назначению, под облегченные вздохи выживших. Некоторые из них матерят должников. Кризис разрешен. Потери среди личного состава крикстанцев 34 разумных. Сигарилы вкусны, рубашку придется стирать. Иду назад к Крюгеру. Судя по взгляду одного из бойцов, стоящих в коридоре, теперь у меня здесь два врага. Ошпаренный кофе-любитель подслушать и тот, кого я хотел использовать вместе с его пулеметом. Правду говорят, нельзя приготовить яичницу, не разбив яиц. Душ, свежая униформа, как раз от черных братов-акробатов, идеально подошедшая к шляпе. И вот, наконец, мы с лысым типом, тоже выпросившим себе такую свеженькую одежду, топаем на большое важное совещание. Входим. Пара черных караулящих вход, делают морды кирпичами, но пялятся на мою маску. Суду все ясно. Растреплют, сволочи. Станут от меня разумные еще пуще шарахаться. Фиг с ними со всеми. Есть такая поговорка. Не хочешь срать, не мучай жопу. У нее даже сестра-близнец имеется, говорящая «не держи все в себе». А еще уродливый братец. Взялся за гуш, не говори, что не дюж. Так и живем. Никем и нигде не любимые, потому что не держим в себе. Большой зал. Огромный стол, вогнутый подковой, заполненный важными и уставшими гномами Крикстана. Суровыми такими дядьками и тетками. В центре между концами подковы два удобнейших кресла и небольшой стол с графином воды, дымящимся кофейником, огромной пепельницей. И сигарилы лежат. Аж несколько пачек. Чуть не прослезился, ощущая порыв мчать за эту единственную нормальную нацию на баррикады, рвать монстров бога из машины зубами, а затем торжественно взорваться вместе с архиврагом во славу великого Крикстана. Какая чуткость по отношению, какая забота, как будто я ипотеку в банке открываю под 30 годовых. Лох призовой необыкновенный. Ничего, с чувствами справился. Сели, переглянулись. Удобно. Общество хорошее. Кофе горячий. «Мистер Магнус Крикс», — начал наиболее представительный гном по центру, могущий похвастаться чрезвычайно пронзительными глазами и крайне протокольной мордой. «Перед тем, как мы начнем, у нас к вам имеется один вопрос, не относящийся к текущей ситуации в мире. Поэтому я бы хотел, чтобы он оказался закрыт до того, как мы все, собственно, перейдем к делу. Времени на реверансы нет. Вы готовы проявить понимание?» «Готов», — не стал выкаблучиваться я, поставив чашку на стол. «Предусмотрительно». Гном встал, опираясь руками на стол и нагибаясь в мою сторону с предельно серьезным видом. Затем заговорил. «Мистер Крикс, мы уже знаем, что вы напрямую контактировали разумом с богом из машины. Вам известен секрет переселения душ?» «Ну, наконец-то», — выдохнул я про себя. «Впервые за все свое время пребывания на Кендре я вижу реально умных людей, понимающих, почем фунт лиха, умеющих выставлять приоритеты. Конкретных. Ни здрасте, ни насрать, ни спасибо за спасение центра. Сразу к делу. Прекрасно. Я их люблю». «Да», — я улыбнулся во всю пасть. «Мне известен секрет переселения душ».